Есть люди, которые умеют говорить, но не слушать. Брехта я знал давно. Беседовать с ним было нелегко. Часто он казался отсутствующим. Такое впечатление обманывало. Он слушал, многое подмечал, порой усмехался. Однако всегда его окружала атмосфера мира, в котором он жил. Не Парижа или Берлина, а некой страны, которую я про себя называл Брехтией. Его фантазия, как и его философия или поэзия, была не литературным приемом, а природой. Он был не просто поэтом, а поэтом неисправимым. Всегда он ходил в куртке, не завязывал галстука, курил крепкие черные сигары, держался скромно, говорил тихо, и, несмотря на все это, многие, как я, в его присутствии испытывали беспокойство. Думаю, что это происходило от чересчур интенсивной внутренней жизни молчаливого, казалось, рассеянного человека. Вспоминаю последнюю встречу у Анны Загерс. Это было осенью 1955 года, за несколько месяцев до его смерти. Анна спрашивала, кого из писателей реабилитировали после Бабеля. «Я ей привез старый лубок. Бова Королевич вызвал на поединок смерть». Брехт попросил перевести текст и насторожился. Я почувствовал знакомое мне беспокойство. Один автор Западной Германии в книге, посвященной Брехту, говорит, будто поэт хитрил, был расчетлив в своих решениях. А хитрость Брехта была хитростью ребенка. И все его расчеты — просчетами поэта. В Москву я вернулся в начале июня. Рассказывал о поездке, о Берлине. Савич меня спросил. «Ну как, по-твоему, будет война?» Я ответил, «Ни в коем случае». Еще раз я оказался плохим пророком. 2 недели спустя началась война в Корее, которая долго угрожала стать мировой. Мы жили на даче возле Нового Иерусалима. Лето было на редкость дождливым. Я почти весь день писал газетные очерки, а по вечерам слушал радио. Хотел сесть за роман, когда позвонили. Нужно ехать в Лондон на конференцию мира. Вопреки ожиданиям, англичане дали визу. На аэродроме меня встретили английские сторонники мира и секретарь нашего посольства, который отвез меня в гостиницу. Номер был роскошный, с ванной, и я думал, что смогу как следует выспаться. В Evening News на первой странице я увидел статейку с заголовком «Почему впустили Илью?». Я считал, что англичане скорее чопорны, чем фамильярны, и заметка меня озадачила. Ночью меня то и дело будили какие-то крики. В полусне я смутно думал, почему англичане кричат ночью на улице. Раньше такого не было. Утром я узнал от директора гостиницы, что был невольной причиной шума. Один из участников фашистской организации «Мосли» принес портативную трибуну и начал меня проклинать. Я организовал войну в Корее, приехал в Англию для подрывной работы и так далее. Поскольку хартия вольностей гарантирует свободу слова, полицейские ограждали оратора. Директор гостиницы сказал, что многие постояльцы жаловались, и он вынужден попросить меня переехать в другую гостиницу. В посольстве мне сказали, что летом в Лондоне вообще трудно найти комнату, а теперь какой-то конгресс, да еще большой футбольный матч. Я отправился по указанному адресу. Это была третьеклассная грязная гостиница. Меня провели в крохотную чердачную комнату. Я помылся и не успел даже опомниться, как за мной пришли. В Вестминстерском дворце меня ждут депутаты-лейбористы. Корейская война взволновала всех. Люди боялись, что она может перейти в Третью мировую войну. Английские газеты уверяли, что военные действия начала Северная Корея. До Кореи далеко, и лейбористы также мало знали о том, что произошло 25 июня на 38-й параллели, как я. Но считали, что коммунисты — зачинщики. Правда, среди лейбористов не было единомыслия, И некоторые депутаты говорили, что если военные операции и начали войска Северной Кореи, то Ли Сын Ман все же не заслуживает ни уважения, ни поддержки.